Бля, как я мог забыть, что Раст может использовать способности своего хозяина. Эвелин громко выругалась, взглянув на Раста, который теперь держал в другой руке священный меч звездного огня, чародейский клинок рядом с его косой. Риас и ее группа не могли удержаться от широко раскрытых глаз от этого откровения, и у такого человека, как Киба, который много щадил с Наруто, не потребовалось много времени, чтобы увидеть, как Раст владел святым клинком, как он двигался, уклонялся и блокировал атаки Акалияри. Все это были техники Наруто. Неудивительно, почему он даже сильнее, чем в прошлый раз, когда я встретил его после того, как он принял хозяина. Затем Эвелин продолжила серьезным тоном. Если мы будем держать это слишком долго, Раст сможет начать использовать способность призыва Наруто, и мы более или менее облажались, если он сможет это сделать. Чекова, кого он вызовет? Испуганно спросил Гаспер, но он и все остальные уже знали ответ. Как вы думаете? Эвелин зарычала, и Риас почувствовала, как холодок пробегает по ее спине от перспективы сражения не с одним, а с тремя Даркина, поскольку способность призыва Наруто, без сомнения, позволила бы Расту призвать на свою сторону его братьев Даркин, Атракса и Варуса. Если только Раст был способен на такое разрушение, только что убив потомка изначального владыки Вильзевула, тогда нельзя было предсказать, что бы произошло, если бы двум другим также разрешили свободно бродить по их миру, особенно Атраксу. Нам нужно победить его сейчас, и мы должны победить его быстро. Проще сказать, чем сделать. Эвелин усмехнулась, когда Кайса кивнул Акина в знак признательности, прежде чем она бросилась прочь, присоединившись к Риакали в их битве против Раста, который выглядел так, будто просто играл с ними в какую-то игру, проходя через арсенал Наруто, один за другим. Но она права. Чем дольше это будет, тем тяжелее будет для нас и тем короче жизнь Наруто. Но как мы собираемся? Мы могли бы помочь вам с этим. Прежде чем Риас смогла закончить свой вопрос, группа услышала голос, заставивший их обернуться, и увидела двух идущих к ним людей. Мужчину с белыми волосами и женщину с длинными черными волосами, собранных в высокий хвост с двумя длинными челками, обрамляющими ее лицо. Они оба были одеты в одинаковые наряды. Какая-то форма, состоящая из зеленой бронежилета поверх темно-синей рубашки с длинным рукавом с брюками и сандалиями подходящего цвета, но мужчина также надел длинное белое хари с короткими рукавами, закрытое спереди, тонкой оранжевой веревкой и украшалось по краям красными пламенеподобными мотивами. Кроме того, их лица были скрыты за парой фарфоровых масок в стиле животных, однако их внешность не была чем-то удивительным. «Азиасиатянасиасемпой!» Все закричали, когда мужчина подошел к ним, неся на руках потерявшего сознание человека, которым была никто иной, как их подруга младшая сестра Асия Арджента, за исключением Эвелин, которая задыхалась, как рыба, выброшенная из воды, глядя на двух людей в масках с прядью шока на лице. Группа собралась вокруг девушки, и Зиновия расплакалась от слез радости, когда маскарад, мужчина нежно отдал ей Асию. «Мы нашли ее в пространстве измерений», мужчина объяснил, отступив назад и остановившись рядом с женщиной. Кристалл, в котором она оказалась в ловушке, поддерживал ее жизнь достаточно долго, чтобы мы могли ее спасти. Она потеряла сознание из-за давления в этом месте, но она намного сильнее, чем кажется, быть. Просто дайте ей немного времени, и она скоро проснется. Тет и спас ее. Риас всхлипнула, нежно поглаживая волосы Аси, прежде чем снова обратить свое внимание на двух людей в масках и с благодарностью склонить им голову. «Спасибо, спасибо». По какой-то причине Риас не могла не почувствовать в них что-то ужасно знакомое, но не могла охватить это пальцем. «Но кто ты?» – спросила Зиновия, крепко обнимая Асию, не желая снова отпускать свою лучшую подругу. «Почему ты спас ее? Сейчас это не важно», – женщина ответила, качая головой. «Все, что вам нужно знать, это то, что мы ваши друзья и мы здесь, чтобы помочь». Затем она снова обратила внимание на своего спутника, который, казалось, спокойно наблюдал за битвой между Растом и Ари, Каем и Акали. Мало того, что Раст использовал технику Вуджу-горец, которую Наруто освоил под руководством мастера И, чтобы увеличить свою скорость, но его коса также оставляла дуги огня в воздухе, когда он замахивался ею на трех чемпионок, использовав молотерно, усилить мощь своего оружия с помощью божественного пламени бога-кузницы, что усложняет им блокировку и уклонение от его атак. «Нам нужно спасти его сейчас», – мужчина сказал, прежде чем повернул голову к женщине и спросил ее: «Ты готова?» Она кивнула, и двое вышли вперед, позволяя Риас и всем остальным увидеть слова, написанные вертикально на спине Хари мужчины. «Яндеми Хакаге». Акали хрюкнула от боли, когда ее повалили на спину, и она немного поскользнулась, прежде чем она ударила кунаем вниз и сумела остановиться как раз вовремя, чтобы увидеть, как Раст появляется над ней, его горящая коса поднята над его головой, как Даркин, пошел на смертельный удар. Однако этого так и не произошло, и кончик его косы остановился всего в нескольких дюймах от лица Акали, когда женщина в маске, которую она заметила, стоя с Риас и другими ранее, вскочила и схватила запястье Раста обеими руками, останавливая его. «Теперь, кто?» Прежде чем он успел закончить задавать этот вопрос, видимый глаз Раста на его оружии Даркинов расширился, когда он почувствовал, что что-то приближается к нему сзади, и резко развернулся достаточно быстро, чтобы выстрелить рукой и поймать Куная, который, очевидно, сделал не принадлежит Такали, так как у него было три зубца вместо одного. Кунай также имел странную формулировку, написанную на рукоятке, но прежде, чем Раст смог правильно ее прочитать, используя воспоминания на рута языке, мужчина в маске появился перед ним во вспышке желтого цвета и ударил его ногой по голове в тот момент, когда женщина рванулась вперед и ударил его кулаком в живот. Хотя удар ошеломил его на короткую секунду, Раст мог поклясться, что он почувствовал, что весь его живот сдавлен, его грудная клетка треснула, а его тело тряслось от боли, когда женщина в маске вогнала свою фигуру глубже в его живот, прежде чем он был отправлен назад быстрее, чем пуля, прежде чем схватить себя и восстановить равновесие. Принося свою горящую косу Даркин за собой, Раст бросился на двоих с полным намерением убить, осознав, что они оба представляют для него большую угрозу, чем остальные вместе взятые. Даркин замахнулся и ударил своей косой, но, в отличие от того, как это было с Акали, который прибегал к уклонению, у двоих, по-видимому, не было проблем с отражением и блокировкой его ударов, независимо от того, сколько силы он вкладывал в них. Между ними пролетели искры, когда они начали отталкивать его, прежде чем человек полез за плащ и вытащил несколько кунаев, точно таких же, как тот, что был у него в руках, прежде чем бросить их в Раста. Ничего не думая об этом, Даркин просто ударил куная лезвием своей косы, но как раз когда он собирался сделать следующий шаг, человек снова исчез и снова появился рядом с ним, ударив светящийся и вращающийся синий шар в его бок, который затем сильно взорвался и отбросил его прочь в вихре ветра. Зарычав от разочарования, Раст заставил свое тело развернуться в воздухе и ударил косой, рассеивая вихрь, прежде чем попытаться восстановить равновесие. Прежде чем он смог это сделать, в него врезался водяной дракон, проглотивший его целиком, прежде чем пробить стену. Вау! Акали ахнул от изумления, будучи одним из немногих людей в этом районе, которые могли видеть, что двое людей в масках сражались на высшем уровне. Более того, тот факт, что они владели кунаем, и женщина выполнила серию ручных печатей, чтобы вызвать этого водяного дракона, был явным доказательством того, что они были более или менее ниндзя с неестественной силой, как ее бывший хозяин Шен. «Давай, Акали», Ари сказала, пробегая мимо нее, «давайте поможем им вернуть нашего призывателя». Кивнув, мошенник-убийца поднял свою каму и последовал за девятихвостым Гумиха, бросая дымовые шашки в лицо Раста и создавая темный дым, который в сочетании с тенью Эвелин позволял таким высокоподвижным бойцам, как они, атаковать Раста, не давая ему шанса для контратаки. Кайса, выбравшаяся из кратера, в который ее послал Раст мощным ударом, используя хикстиковую перчатку Ви, распахнула крылья и обстреляла Даркина роем плазменных ракет, вынудив его занять оборонительную позицию против полной силы. На штурме всех шестерых. «Гарх, вы, надоедливые люди, почему бы вам просто не остановиться и не умереть?» Раздраженно взревел Раст, ударив косой и высвободив всю мощь своей даркинской силы, заставив Када отступить, но не двоих в масках, ниндзя, которые использовали свои ниндзюцу с ветром и водяной пулей, чтобы отплатить ему за услугу, ударив его влево и вправо. Ари, собравшая достаточно сил, чтобы снова трансформироваться, прыгнула в воздух в форме девятихвостой лисы и изогнулась в шар, выпустив свой пылающий лисий огонь из каждого дюйма своего тела, прежде чем броситься вниз и врезаться в Раста, как синий метеор, заставив его рычать от боли и рухнувшего в результате взрыва с ударной волной, настолько сильный, что все на игровом поле могли это почувствовать. Воспользовавшись своим шансом, пока Раст еще не поднялся, Акали швырнула свою каму в косу, крепко ухватившись за нее, прежде чем отступить изо всех сил. Она бы преуспела, если бы Раст не был таким, настолько физически сильнее, чем она, немедленно потеряв равновесие и чуть не упав, когда он отдернул руку. «Коныка-чан!» — Риас крикнула своей ладье, когда она и все члены ее пэра, кроме Оси и Зиновии, которая наблюдала за своей бессознательной подругой, подбежали как или и схватились за цепь своей камы, чтобы помочь ей вытащить косу Даркинов из руки Раста. Прежде чем он успел что-то сделать, чтобы отреагировать на это, Ари врезалась в него сзади, сбив Даркина с ног и обвив хвостами его конечности и туловище, прежде чем укусить его за шею, делая все возможное, чтобы удержать его, даже когда он яростно сопротивлялся, ее держать. С очередным гневным ревом Раст призвал клинок Азакана Йони и попытался ударить Имари, но Эвелин и Кайса остановили его, первый из которых обвил его плетками его запястья и вонзил кончик в его плоть, еще больше обездвиживая его, Единственный видимый глаз Раста на его оружии дико вращался, когда он отчаянно держался за свое оружие, которое медленно ускользало с объединенной силой Акали и дьяволов, пытаясь найти способ вырваться из этой ситуации. Впервые в жизни Раст запаниковал. Его темная энергия начала накапливаться, но незадолго до того, как он успел высвободить ее в виде взрыва, который унесет их всех прочь, из тела женщины в маске вылетел ряд светящихся белых цепей, которые обернулись вокруг его тела, по-видимому, запечатывая его силу, и служила для того, чтобы придавить его еще сильнее. Во вспышке желтого цвета ее спутник появился над ним и ударил обеими руками по груди Раста после того, как тот прошел через серию ручных печатей, заставив область ярко светиться, прежде чем человек в маске начал медленно проталкивать руки в Даркину, грудь, игнорируя волну темной энергии, которая неистово хлынула из этого места. «Теперь все!» — внезапно мужчина закричал, когда он начал отступать, медленно, но верно вытаскивая за собой находящегося без сознания Наруто, борясь, когда тело Раста пыталось втянуть его обратно. Тем не менее, Риас и ее сослуживцы были счастливы от этого зрелища, которое дало им силы тянуть еще сильнее, чем когда-либо. Ари, увидевшая, как женщина в маске кивнула ей головой, отпустила шею Раста и рванулась вперед, чтобы укусить запястье руки, держащие его оружие, вонзив свои клыки в его плоти, заставив Даркина рычать от боли, прежде чем, наконец, раскрывая ладонь, коса подбрасывается в воздух благодаря объединенной силе Акали, Риаса и ее пэра, прежде чем упасть рядом с ними. Поток энергии, исходящий из груди Раста, внезапно остановился, позволив человеку в маске откинуться назад и, наконец, вытащить Наруто, упав на землю, держа юношу на руках. «Нет, нет, это не нравится», — крикнул Раст в гневе и разочаровании, наблюдая, как его псевдотело начало рассеиваться, отчаянно пытаясь подползти к нему, но он не мог сделать ничего, как оружие. «Не так уж и страшно, правда?» Когда Риас и ее свита в слезах бросились к взору Наруто, Эвелин внезапно появилась над Растом и наступила на него левой пяткой, врезавшись вплоть возле его глаза, когда она опасно улыбнулась ему. «Привет, мы можем поговорить об этом, пожалуйста», — нервно спросил Даркин, глядя на пятку Эвелин, которая приближалась все ближе и ближе к его глазам. «Знаешь, у меня горячее свидание с Диадорой Астарот». Демонесса проигнорировала его просьбу и продолжила сладким тоном, пока ее плети яростно замахнулись за ее спиной. «Но я уверен, что смогу уделить вам время. В конце концов, я до сих пор не знаю, может ли оружие чувствовать боль или нет». Затем она подняла каблук над глазом Раста, который дико вращался в панике. «О, кстати, это личное. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания». Эвелин игриво хихикала, размахивая рукой, когда крик Раста заставил группу Гримари и ее товарищей чемпионов повернуть к ней головы. Затем они снова обратили свое внимание на Наруто, когда он начал шевелиться, и поняли, что двух людей в масках больше нет с ними. Перерыв. «Я думаю, что Эвелин узнала нас», — женщина заявила после того, как сняла маску и забралась в свою комнату через окно, чтобы ее не увидели жильцы ее дома с ее мужем, которые сделали то же самое до того, как двойной дымок вернул их цвет волос к нормальному цвету, мужчина с колючими светлыми волосами и женщина с длинными распущенными рыжими волосами. Я же говорил, что изменить цвет наших волос будет недостаточно, Минато. Оказалось, так, Минато тихонько усмехнулся, сняв плащ и взглянув на свою жену Кушину. Но, по крайней мере, мы спасли Асиючан и нашего сына. Если это заставляет нас становиться идентичными, то это небольшая цена, которую мы должны заплатить. Они двое, теперь в безопасности, и это все, что имеет значение. Рыжеволосая женщина кивнула с легкой улыбкой и вздохнула с облегчением, которого она не знала, что держала. Кроме того, я не думаю, что она сейчас так уверена в нас, поэтому она не скажет Наруто и его друзьям. Хотя все в порядке. В любом случае почти пора сказать нашему сыну правду. Я знаю. Просто даже если она не скажет им сразу, этот непристойный демон не перестанет беспокоить нас двоих, чтобы подтвердить ее подозрения. Я просто чувствую это. Кушина усмехнулась, положив руки на бедра, ее волосы дико зашевелились позади нее, в то время как Минато мог только нервно смеяться в ответ. Достаточно плохо, что она проводит большую часть своей повседневной жизни здесь, в нашем доме, пытаясь развратить Наруто Куна и девочек, особенно Асиючан, даже когда Грейфия-сан была там, чтобы наблюдать за ней. Я не знаю, могу ли я может сохранить его, если вместо этого обратит внимание на нас. У этой женщины нет стыда. Она боролась, чтобы спасти нашего сына, Кушину. Она может быть немного не в себе, но в ней есть добро, сказал Минато с улыбкой, хотя он не был уверен в выборе слов для описания Эвелин. Наш сын увидел это в ней, и поэтому он взял ее и позволил ей жить с нами. Разве вы не помните, что она защищала вас от взрыва, когда падший ангел напал на наш дом? Хэмэмэм. Одна из немногих хороших вещей, которые она здесь сделала. Кушина раздражалась, если скрестила руки на груди, отчего Минато весело усмехнулся. Давай изменимся, прежде чем Наруто и его друзья вернутся. У меня такое чувство, что они приведут его домой после всего, что произошло. Глава 43. Понятно, так вот что случилось, сказал Наруто, понимающе кивнув головой, глядя на свои руки. Блондин в настоящее время находился в своей комнате, сидя на своей кровати, в окружении Риас, его друзей и чемпионов, включая Сону, которая взяла отпуск на работу, чтобы помочь позаботиться о нем. Прошла неделя с момента битвы с фракцией старых владык демонов бригады Хаоса, но группа Гримари и их друзья еще не смогли вернуться к своей обычной повседневной жизни, в основном потому, что все они беспокоились о Наруто, который был без сознания все время. Проснувшись всего час назад, он полностью пропустил спортивный праздник, хотя блондин услышал, что мама занял его место и выиграл трехногую гонку с Асией. В конце концов, их обучение не было даром. Сазикс, Майкл и Азазель также присутствовали через магический круг общения, и все трое рассказывали им о том, что происходило после инцидентов. С помощью скандинавских богов во главе с Одином, Альянс одержал победу над своими врагами, а выжившие слуги и члены фракции старых владык демонов были схвачены и заключены в тюрьму для допросов, которые проводились никем иным, как самой Эвелин. После короткого обсуждения с другими лидерами Грейфии, которая поручилась за Эвелин вместо себя, Сазикс позволил демонице присоединиться к недавно сформированному разведывательному подразделению Альянса, а поскольку Эвелин была демоном, который специализировался и получал огромное удовольствие в пытках, ей не потребовалось много времени, чтобы получить признание за ее эффективность, поскольку она была способна заставить говорить даже самых жестких заключенных, просто проведя с ними несколько приятных минут. За полдня она также выросла и стала лидером силы интеграции, хотя Наруто не мог не чувствовать, что все на самом деле слишком боялись Эвелин, чтобы не позволить ей взять на себя ответственность. Без сомнения, больше всего Эвелин пытала Диадору и Астарот, хотя Наруто сказали, что он трусливо поделился всем, что знал о бригаде Хаоса, в тот момент, когда Эвелин вошла в комнату с той тошнотворно-сладкой улыбкой. Те, кто был там, чтобы наблюдать за допросом, могли сказать, насколько Эвелин на самом деле наслаждалась пытками бывшего высококлассного дьявола за то, что он сделал и намеревался сделать с Азией, а также тот факт, что он приложил руку к текущему состоянию Наруто. Эвелин час за часом мучила Диадору способами, о которых не знали даже те, кто так долго жили, как Азазель и Майкл. Эвелин явно сделала это личным, и, Честно говоря, Наруто не возражал позволить ей продолжить хоть немного. У него было ощущение, что Риас и все остальные, за единственным очевидным исключением, это Асия, разделяют ту же мысль. Тем не менее, из-за предательства Диадоры оказалось, что дьявольский дом Астарот потерял все свои доверия и влияние во фракции дьявола. Аджуку Вильзевула, бывшего наследника клана дьяволов, попросили взять на себя полную ответственность за скандал дьявола из фракции Великого Короля, даже если они не смогли бы ничего сделать с ним. С Сазиксом и Мао поддерживает его и защищает. Прямо сейчас потеря Аджуки Вильзевула будет фатальной для дьяволов и нашего союза в войне против бригады хаоса. Азазель, объяснил он, выдающийся изобретатель, тот, кто создал систему злой части и заложил основную концепцию для храбрых святой и один из самых могущественных демонов подземного мира. В настоящее время вы не можете просто найти другой его калибр. Сазикс продолжил с легким вздохом. Тем не менее, Астарот определенно понес значительный ущерб. Возможно, им потребуется некоторое время, чтобы вернуть себе политический статус среди нас. Они также поддерживали все связи с Диадорой, и поэтому он больше не их наследник. Мне еще предстоит узнать подробности, но похоже, что Лати Астарот, племянница Аджуки и старший ребенок ветви семьи дома Астарот, была выбрана их будущим лидером. Латия, Риас повторила имя, ее глаза расширились от удивления. Когда она увидела, что все смотрят на нее с ожиданием, рыжеволосая наследница, не теряя времени, объяснила: «Мы с ней давние знакомые. Много лет назад мы тусовались друг с другом на вечеринках для детей 72 столпов. Она очень добрая и скромная, и я не думаю, что когда-либо видел, чтобы она поднимала голос против слуг и демонов низшего сословия. Будем надеяться, что она достаточно сильна, чтобы противостоять предстоящим испытаниям. От нее потребуется немало усилий, чтобы вернуть клану Астарот его прежнюю репутацию», заявила Зазель, заставив всех кивнуть головой в знак понимания. «Кстати, с Диадорой и Зефирдалом оба вне конкурса, нам нужно пересмотреть рейтинг молодого дьявола. Игровой турнир тоже. Организаторы предложили начать все сначала, но фанаты явно недостаточно терпеливы, чтобы дождаться битвы между Риас и Сейраргом Байлом», Сазикс отметил. «Это самый разыскиваемый матч турнира, который все, в том числе представители других фракций, хотели видеть, независимо от стоимости. Матч между Соной Ситри и Секвайрой Агарис также очень ожидаем из-за того, насколько похожи стили двух королей. Наруто это видел. С Секвайрой и Соной Ситри это будет матч тактика против тактики, где две девушки будут пытаться перехитрить друг друга, перемещая своих слуг по полю, захватывая как можно больше целей. Между тем, матч между ними и Сейраргом будет заключаться исключительно в силе и могуществе. Это не означает, что Пер и Сейрарга не были способны разработать и отработать сильную тактику в разломе дьявола, но они были группой, сильно известной своей подавляющей силой, особенно Сейрарга, нынешнего сильнейшего юноши, и Наруто. «Да, Сазикс-сан, больше не используйте оружие Даркинов», серьезно сказал Сазикс, и Наруто не проявил удивления, так как ожидал услышать это от брата Риас после того, как сам рыжеволосый владыка Мая рассказал ему о том, что произошло. Они, несомненно, могущественны, но риски использования этого оружия сейчас для вас слишком высоки. Мы почти потеряли вас, когда Риас взял под контроль ваше тело, не говоря уже о том, что ваша жизненная сила была сильно уменьшена им. Сейчас ваша продолжительность в жизни даже короче, чем у среднего человека. Любая попытка использовать оружие Даркинов с этого момента, возможно, будет стоить вам жизни. Наруто уставился на свои руки, опустив голову от стыда, когда его друзья смотрели на него с грустью, прекрасно зная, что Риас и девочки плакали, хотя они изо всех сил старались не показывать это ему. Любой, кто был знаком с Лигой и ее преданиями, знал, что оружие Даркинов собирало жизненную силу их хозяев. И когда кто-то был в состоянии вырвать абсолютный контроль над телом, процесс ускорялся еще больше, в конечном итоге полностью истощая энергию смертных, осуждая Даркинов к судьбе перехода от хозяина к хозяину, чтобы получить издевательство над свободой. Общая продолжительность жизни дьявола составляла примерно 10 тысяч лет, но теперь его продолжительность сократилась до менее сотни, как сказал ему Азазель после проведения теста пару дней назад. Хотя это также была причина, по которой они смогли спасти его от Раста, поскольку, если бы у него была продолжительность в жизни нормального человека, он был бы полностью захвачен Даркинами и потерял бы свою жизнь, не говоря уже о том, что он подвергли его тело огромной нагрузке. Даже сейчас Наруто почти не чувствовал своих ног и рук. Он действительно понятия не имел, может ли он вообще ходить или даже правильно пользоваться руками. Но для него это даже не самое худшее. Все они пытались убедить его, что это был Раст, но Наруто знал, что он был виноват в травмах Ри, Кайсы и Акали, причем Эвелин пострадала от этого, но, по крайней мере, она быстро зажила, в то время как остальные трое получили, чтобы выздороветь, пришлось пробыть в больнице несколько дней. «Эй, подбодрись, малыш, это не похоже на то, чтобы ты выглядел так свысока», — внезапно сказала Азазель с легкой ухмылкой на лице, когда он напомнил ему, Каника может вернуть потерянную жизненную силу с помощью синдзюцу. Курака также согласилась помочь с лекарством, так что перестаньте выглядеть так, будто это конец света. Мы не позволим тебе умереть в ближайшее время. Я знаю. Наруто наконец кивнул головой, взглянув на Каника и благодарно улыбнувшись ей, когда он увидел непоколебимую решимость в ее золотых глазах, глядя на него. Просто пообещайте нам, что этого больше не повторится. Обещаю, Сазикс-сан, сказал Наруто, слегка улыбаясь, когда остальные посмотрели на него с облегчением. Ну тогда, думаю, пока на этом все. Сазикс с улыбкой кивнул Наруто, прежде чем объявить. Вам сообщат, как только будут решены детали матча между вами и Сайраргом. Я также свяжусь с вами, как только у меня появятся новые новости о двух ниндзя, которые помогли спасти Наруто-куна. Пока мы говорим, ведется расследование. Спасибо, они сама. Риас благодарно улыбнулась брату. Увидимся позже, ребята. У меня сейчас важная работа. Взмахнув рукой, Азазель завершил разговор, и его голограмма исчезла. Всем хорошего дня. Увидимся позже. Майкл тоже ушел, и изображение Сазикса вскоре исчезло после того, как он попрощался с ними. Наруто, хочешь съесть что-нибудь? Спросил Риас, когда она и все повернулись обратно к Наруто, но замолчали к концу, когда увидела, что ее парень уже потерял сознание, тихо храпя, пока спал, все еще сидя. Ари и Сона осторожно уложили его на кровать и натянули одеяло, чтобы прикрыть его тело, прежде чем все покинули комнату. Теперь он в порядке, и это все, что имело для них значение. Глава 44. Через две недели после битвы против фракции старых владык демонов террористической группы бригады Хаоса и Диадоры Астарот, Наруто обнаружил, что сидит в клубе Орс, делая домашние задания с Асией. Он хотел играть в лигу, и все 5 компьютеров в комнате были доступны для игр, но, конечно, Риас не разрешила ему играть, пока он не наверстал упущенное за 2 недели пропущенных школьных заданий, так как вынужден был оставаться дома, чтобы сосредоточиться на его выздоровлении. Несмотря на то, что сейчас он чувствовал себя намного лучше, Наруто все еще должен был регулярно принимать свои лекарства и, по крайней мере, на время, ему также придется держаться подальше от сражений. Не то чтобы он был к этому не готов, отнюдь нет, так как он тренировался и тренировался ежедневно, чтобы улучшить свое состояние. Врачи, которые ему помогали, и даже его друзья хотели, чтобы он действовал медленно, не желая Наруто рискнул и сломался, когда его тело только что закончило восстанавливать себя, поскольку он страдал от физических травм, связанных с захватом Даркином, которые были достаточно серьезными, чтобы держать его прикованным к постели, а затем к инвалидной коляске, на целые 1,5 недели. Как бы он ни хотел показать им, что с ним все в порядке, Наруто не хотел снова заставлять Риас и кого-либо из его друзей снова волноваться, и решил поступить так, как они хотели. К тому же он не спешил или что-то в этом роде. В настоящее время было не так много вещей, которые требовали, чтобы Наруто использовал свои наступательные навыки, помимо случайной охоты на дьяволов, но его чемпионы, такие как Ри и Эвелин или даже Сона, которые снова жили с ними, были более чем счастливы помочь ему и Риас с ними, когда они не были очень заняты. Более того, матч против Сайрарга и его Пера был отложен до полного выздоровления Наруто. Это было запрошено самим наследником Байл, так как он хотел сразиться с Пером Гримари, когда они были в полную силу, а Наруто был тем, с кем он больше всего ждал встречи на поле битвы. Это было респектабельное решение, и Наруто не мог не чувствовать то же самое по отношению к Сайраргу, прекрасно зная, что сильнейший юный дьявол станет окончательным испытанием для его связи со своими чемпионами. Наруто был уверен, что если он сможет стать еще сильнее, чем сейчас, он сможет победить Сайрарга в тотальной битве один на один, но, Как и в лиге, новый рейтинговый режим игры был командной игрой, и никогда не было только побеждений, ваши враги индивидуально. Не имело значения, сколько раз он сбивал с ног такого противника, как Сайрарк, и Наруто не сомневался, что это будет чрезвычайно сложной задачей, поскольку его команда все еще может обеспечить достижение цели игры. Наследник Байл все еще может выиграть игру, и бросить спичку никогда не было чем-то, что они, группа Гримари, хотели сделать. Итак, если я правильно помню, почти пришло время для ежегодной школьной поездки в Киото на второй год, верно? Спросила Риас, элегантно попивая чай, который для нее приготовила Акина. Да, президент Сан, поездка будет через 2 недели, Ирина ответила, лучезарно сияя. На его взгляд, поездка была единственной вещью, о которой говорили его одноклассники, и церковное трио не было исключением. Сказать, что все трое, особенно Ирина и Асия, с нетерпением ждали поездки, было бы преуменьшением. Зиновия, как всегда, сохраняла хладнокровие, но Наруто видел, что она тоже была очень взволнована. «Мы также ездили в Киото в прошлом году», — сказала Акина, ставя миску с печеньем на стол перед Наруто, и с благодарностью улыбнулась ей, прежде чем откусить. «Я был с президентом в Кинкакудзи, Гинкакудзи и многих других местах», — Риас кивнула и продолжила слова своей королевы. «Но есть ограниченное количество мест, которые вы можете посетить всего за 3 дня и 4 ночи. Вам следует подумать о том, чтобы заранее составить план и выполнить его. Если вы не включаете время для еды и осмотра достопримечательностей, вы и я определенно пожалею об этом. Вы будете перемещаться из одного места в другое, используя в основном автобусы и поезда, но много времени будет потрачено зря, если вы будете передвигаться на этих транспортных средствах. Спасибо, Риас. Я обязательно запомню это. Наруто ухмыльнулся своей девушке, лучезарно глядя на него. Было жаль, что мы не подумали о времени транспортировки. Затем Акина, хихикая, объяснила, пряча улыбку за рукой, глядя на своего лучшего друга. Президенту хотелось пойти повсюду. Она была так взволнована, что у нас не хватило времени, чтобы пойти в сад Нидзё-дзё, который мы планировали, чтобы увидеть последнюю. Она буквально подпрыгивала на ногах на вокзале. «Мо, ты обещал мне, что сохранишь это между нами, помнишь?» — спросила Риас, слегка надуясь, когда ее щеки покраснели. «Я была так взволнована. Вы меня знаете. Я люблю Японию, и это был Киото, которым я так восхищался, поэтому я был зациклен на сувенирных магазинах больше, чем нужно. Я имею в виду, у нас есть магия телепортации, почему бы тебе?» «Нет-нет, Наруто, ты не понимаешь». Риас остановила его, прежде чем он успел закончить задавать вопрос, прежде чем она продолжила объяснять ему, ее глаза искрились от возбуждения. «Использование магических кругов для путешествия в такое место, как Киото, безвкусно. Я бы не стал делать что-то подобное. Намного лучше иметь возможность ходить там на собственных ногах и чувствовать ветер своей кожей, понимаете?» «Как я уже сказал, она была очень взволнована», — сказала ему Акина с мягким смехом, заставив Наруто весело посмеяться над своей девушкой. Увидев, как ее парень и все остальные смотрят на нее, Риас кашлянула в руку и решила сменить тему. «КХМ, поездка важна, но мы также должны обсудить, что мы собираемся сделать для школьного фестиваля». «Ах, верно, школьный фестиваль тоже близок», — Акина кивнула в подтверждение. «В нашей школе не так много перерывов между спортивным праздником, школьной поездкой и школьным праздником, поэтому все они проходят очень близко друг к другу». «Да, поэтому нам сейчас нужно обсудить школьный фестиваль и подготовиться к нему», — сказал Риас, получив лист бумаги от Акина. «Ей нужно будет записать свой план на листе и позже представить его студенческому совету. Если мы решим это сейчас, остальные участники 3-го и 1-го года обучения могут подготовиться, пока вас нет. В этом году так много участников, поэтому у нас не должно возникнуть особых проблем с подготовкой. Я уверен, что перешел в Куа вовремя», — Ирина чирикнула, прежде чем принять позу для молитвы, сцепив руки вместе. «Это должно быть руководство Майкла сама. Мне нравятся эти школьные мероприятия. Спортивный фестиваль прошел потрясающе, поэтому я с нетерпением жду следующих 2». Зиновия кивнула. Она была такой же бесстрастной, как всегда, но ее глаза светились так же, как и у Ирины. Она тоже была в восторге от спортивного праздника, заняв 1-е места во всех видах спорта, в которых участвовала. «Что вы, ребята, вообще делали в прошлом году?» — с любопытством спросил Наруто. «У нас был дом с привидениями», — Киба ответил с легкой улыбкой. «Это было очень успешно, и следующие несколько месяцев о доме заговорили все. Да, мы действительно использовали настоящих призраков, так что на самом деле это было очень страшно», — Риа кивнула, заставив Наруто и тех, кто не знал, слегка побледнеть. «Э, правда?» — спросил Наруто, нервно посмеиваясь. «На самом деле они были йокаями», — Риа заверила его, мягко посмеиваясь. «Они из тех, кто не причиняет вреда людям. У этих йокаев тоже были проблемы, потому что у них не было работы, поэтому просьба об их помощи была полезна для обеих сторон. Это было благодаря им, что наш дом с привидениями имел огромный успех. Тем не менее, после того, как фестиваль закончился, студенческий совет объявил нам выговор. Акина сообщила им, тихо хихикая. Сона Кайча, которая в то время была вице-президентом, накричала на нас, сказав, что мы нарушили правила использования настоящих вещей. Мы собираемся построить еще один дом с привидениями в этом году. Риас сама, спросил Равель. Честно говоря, я не знаю. Я хочу придерживаться чего-то простого, но действенного, но в то же время я хочу попробовать что-то новое, сказал Риас, задумчиво постукивая по подбородку, прежде чем ей пришла в голову идея после того, как она взглянула на своего парня. Как насчет, незадолго до того, как Риас собиралась объявить о своей идее своему клубу, Рассвайси вошла в комнату с серьезным выражением лица, а Зазель последовал за ней. Падший ангел, учитель химии, советник клуба оккультных исследований, выглядел таким же непринужденным, как всегда, но многозначительная улыбка на его лице показывала, что что-то вот-вот должно произойти. «Ребята, у нас будет гость», — губернатор Григори проинформировал их, но прежде чем кто-либо успел спросить его об этом, магический круг в углу зала внезапно загорелся, и оттуда появился чрезвычайно высокий и мускулистый мужчина с коротко подстриженными светлыми волосами и аккуратно подстриженной бородой. Кажется, ему за 30. Его одежда была довольно простой, состоящая из чистой голубой рубашки под кожаной курткой и темно-синих джинсов. Он держал в руке закрытый зонт, и хотя это выглядело совершенно нормально, любой в комнате мог почувствовать огромное количество энергии, исходящей от него. Подобное Наруто чувствовал только однажды во время битвы за Рейкьявик, когда он поразил Цао-Цао своим копьем и молотом бога грома Арна. После того, как он был усилен божественной молнией Тора. «Всем привет!» Мужчина поприветствовал их широкой, но дружелюбной улыбкой, которая, казалось, распространилась по его лицу от одного уха до другого. «Извини, что заскочил без предупреждения, Тор сама». Рассвайси почтительно поклонилась этому человеку, подтверждая подозрение Наруто в том, что он является норвежским богом грома и молнии. Когда все они смотрели на него в шоке и изумлении, поднимаясь со своих мест, чтобы должным образом и вежливо поприветствовать Тора, все они встречались с Одином, но главным божеством в скандинавской мифологии был старик-извращенец, и, несмотря на его нелепую силу, которую он продемонстрировал, когда помогал им в борьбе с бригадой Хаоса, его личность мешала им, особенно Наруто, чтобы выразить ему хоть каплю уважения. С другой стороны, его сын Тор был совершенно другой историей. «Пожалуйста, поднимите головы, тебе не нужно кланяться». Тор улыбнулся бывшей Валькирии и всем остальным, когда они попытались последовать ее примеру, кивнув им в знак признательности, прежде чем он посмотрел прямо на Наруто. «В чем дело, Наруто Узумаки? Хотел встретиться с тобой с тех пор, как ты проделал этот трюк с молниеносным молотом в Рейкьявике. Кстати, мне он понравился». Скандинавский бог грома похвалил, указав Наруто своим зонтиком, который затем затрещал от электричества. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что зонт был Мьёльниром. После этого норвежскому богу грома не потребовалось много времени, чтобы успокоиться, сидя на диване напротив Риас и Наруто, когда они сидели друг с другом, лицом к нему, в то время как остальная часть клуба заняла свои места на стульях вокруг. «Клуб, не хотите ли выпить чаю?» Тор сама предложила Акина после того, как она поставила две чашки зеленого чая перед Риас и Наруто. «Спасибо, моя дорогая, но я не пью чай». Тор отказался, покачав головой, улыбнувшись Акина, прежде чем заметил, что Рассвайси подошла к нему с кружкой пива. «Ах, да, всегда такая задумчивая. Действительно, заставь меня задуматься, почему старик уволил тебя, Рази? У Одина сама есть свои причины, Тор сама». Рассвайси ответил, когда он передал кружку Тору, который взял ее у бывшей валькирии и выпил половину напитка за один присест. Хотя она этого не показывала и, похоже, довольна своей жизнью дьявола и своей высокой зарплатой прямо сейчас. Всем было совершенно ясно, что Рассвайсе еще предстоит пережить тот факт, что ее бросил ее бывший босс. В любом случае, я рад, что вы нашли новый дом среди этих людей. Я знаю, что у вас все хорошо с ними. Тор кивнул ей, прежде чем снова переключить свое внимание на Наруто и Риас, особенно на бывшую. В любом случае, я рад, что у нас наконец-то появилась возможность встретиться, Наруто, Узумаки и друзья. Мы много слышали о вас, ребята, также. Я надеюсь только на хорошие, в шутку сказал Наруто. И хорошие, и плохие вещи. Я имею в виду, ваши уникальные навыки позволяют вам вызывать в наш мир действительно красивых и талантливых девушек. Тор ответил, очевидно, имея в виду Сону и Када. Я никогда не был инвестором в музыкальную индустрию, поэтому я не думаю об этом слишком много, но вы можете представить слова ревности и проклятия, специально нацеленные на тебя, бросали туда-сюда, даже в Асгарде. Да, я могу это представить, Наруто хмыкнул. Во время своего пребывания в подземном мире он встретил завистливых фанатов, которые хотели его смерти из-за того, насколько он был близок к Соне и Када. Оставив свой почтовый ящик на попечении Равель, Наруто некоторое время не проверял его, зная, что если есть что-то важное, его менеджер немедленно сообщит ему, но блондинке не нужно было спрашивать ее, чтобы она знала, что его почтовый ящик заполнен спамом, и ненавижу письма от фанатов его чемпионов, по крайней мере, самые сумасшедшие. Его способность призывать своих чемпионов заставила почти всех поверить, что он также полностью контролирует их, и поэтому он мог заставить их делать все, что он хотел, заставляя их поклонников думать, что он живет мечтой с девушками, в то время как они могут только смотреть на них, их издалека. Конечно, у него были такие сексуальные отношения с Эвелин, но это была совсем другая история, и он никогда не стал бы заставлять своих чемпионов делать то, чего они не хотели делать, только потому, что он мог. Так или иначе, я слышал о том, что случилось от старика. Затем Тор продолжил, сохраняя легкий и небрежный тон. Я также слышал, что ты превратился в большого монстра с острыми как бритва зубами, светящимися красными глазами и косой, как мрачный жнец. Как ты снова это называешь, Дарин? Даркфин, это Даркин. Проклятые боги-воины, да, Наруто кивнул в подтверждение. Я провел небольшое исследование. Я тоже думал о том, чтобы попробовать лигу, но мои друзья, которые играли в нее, посоветовали мне иначе. Ага, лучше держись подальше от игры. Наруто усмехнулся. Вы можете наслаждаться всем остальным, что он дает, просто убедитесь, что вы подготовились к этому, если вы действительно хотите играть в игру, морально и физически. Ха, звучит как вызов. Я люблю вызовы. Тор гордо заявил, держа кружку в воздухе, как воин празднует или мысленно готовится к войне. Зная, что лига была почти лучше, чем кто-либо другой в комнате, Тор мог бы с таким же успехом пойти на войну, как только встал в очередь. Говоря о проблемах, я с нетерпением жду встречи с Сейраргом Бейлом. Этот парень, один из самых впечатляющих молодых людей, мир увидел за пару сотен лет. Его индивидуальная сила – это то, о чем даже мы, боги, высоко отзываемся, когда говорим о вас, люди, поэтому мне не терпится увидеть, как кто-то из его поколения наконец нанесет ему свое первое поражение. Но это будет нелегко. Я никогда не говорил, что это будет, но это будет причиной того, что матч будет так интересно смотреть. Тор усмехнулся, прежде чем допить свой напиток и поставить пустую кружку на стол, чтобы встать, и группа Гримари сделала то же самое. Думаю, это все. Сосредоточьтесь на своем выздоровлении, Наруто Узумаки. Я буду искать, с нетерпением жду встречи с вами в действии. Спасибо. Наруто ухмыльнулся и взял Тора за руку, когда тот протянул ее ему. Как он и ожидал, у скандинавского бога грома была безумно сильная хватка, хотя он и не выглядел так, будто вообще пытался сжать его руку. «Береги себя, Рази!» Тор улыбнулся Рассвайсе, прежде чем он подошел к магическому кругу в комнате и направил на него свой зонтик, заставив круг загореться и изменив свой узор на узор норвежских божеств. «Давайте встретимся снова в ближайшее время, все, будьте осторожны!» И с этим Тор ушел, телепортировавшись прочь с помощью магического круга и позволив Орс вернуться к своей повседневной клубной деятельности после школы. Не зная, что они встретят скандинавского бога намного раньше, чем ожидалось. Глава 45. Это было умно, похвалила Грейфья с улыбкой, поднимая еще одну прочную ледяную стену, чтобы заблокировать усиленный и ускоренный шар электричества, который был выпущен в нее, вызвав сильный взрыв, который разрушил большую часть ее защиты на куски. Но вам двоим придется постараться, чем это, Наруто сама, Риа Садзё сама. Конечно, не так, затем седовласая горничная продолжила, развернувшись и голой рукой остановив замах Наруто с ртутным молотом Джейса в руках, заставив блондина удивленно округлить глаза. Блондин, конечно, еще не вернулся в полную силу, так как он все еще оправлялся от последствий захвата Раста, но чистая физическая сила, которую сейчас демонстрировала сильнейшая королева подземного мира, была просто смехотворной. Он знал из своего пребывания в подземном мире с Грейфией, которая все еще сдерживалась, когда она тренировала его, просто он действительно не знал, что она никогда не становилась серьезной. Собрав свою демоническую силу на ладони, Грейфия обрушила ее на Наруто в виде порыва ледяного ветра, заставив блондина отпрыгнуть назад, чтобы увернуться. Однако из-за того, что скорость атаки Грейфии была намного выше, чем он ожидал, Наруто был почти поражен ею, но затем огромный луч света, тени и малиновой красной разрушительной силы пронесся над всей тренировочной площадкой, отбросив удивленную Грейфию, но образуя барьер вокруг Наруто. Барьер, наполненный демонической силой Риас, смог эффективно уничтожить ледяной ветер служанки, прежде чем он смог ударить ее парня, позволив ему безопасно приземлиться на ноги. «Спасибо, Риас!» Наруто крикнул своей девушке, которая была одета в дымчато-белую толстовку с капюшоном Синнея и держала в руках свою реликтовую пушку, и переключил свое оружие на заклинатель звездного огня и молоторна, держа их оба в своих руках, когда он вступил в ожесточенную битву с Грейфией на близком расстоянии, в то время как она владела собственными ледяными кинжалами. С помощью молота Наруто использовал его, чтобы усиливать удары своего меча каждый раз, когда он менял стойки, переключаясь между своей стандартной огненной формой и формой разрушителя баланса молнии, чтобы застать Грейфию врасплох. Доказав себя опытным бойцом, седовласой горничной удалось избежать почти каждого удара меча молнии от Наруто, так как она сомневалась, что результат будет для нее красивым, и использовала свою мощную ледяную магию, чтобы противостоять атакам огненной волны Наруто с помощью святой пламя ангела, усиленной огнем бога кузницы. Каждый раз, когда один из ее ледяных кинжалов разбивался из-за его молота молнии, служанка быстро создавала новые и позволяла ей продолжать сражаться без перерыва. На мгновение Наруто и Грейфи оказались почти на равных, а Риас оказала огневую поддержку из-за спины своего парня, чтобы заставить Грейфию занять оборонительную позицию непрерывными лучами пронзающей тьмы, стреляя из двух стволов реликтовой пушки Синны, хотя ей было трудно одновременно двигаться и использовать тяжелую пушку. В последнее время, с тех пор, как доктор разрешил ему снова начать тренироваться, он и Риас много тренировались друг с другом, улучшая синергию своего дуэта. Наруто также позволил ей использовать силу многих своих чемпионов, чтобы увидеть, какой из них лучше всего подходит для ее роли лидера и максимизирует силу ее демонической силы. Судя по тому, что они обнаружили до сих пор, Синна, искупительница, казалось, обладала набором навыков, которые работали с ней лучше всего, так как Риа смогла оставаться в задней линии, чтобы давать инструкции и оказывать сильную поддержку как в защите, так и в нападении. Как она могла, усиливайте выстрелы пушки Синны своей демонической силой, чтобы еще больше увеличить ее мощь. «Очень хорошо, вы двое», — похвалила Грейфия, прежде чем ее кинжалы начали светиться ледяной аурой, позволив ей расколоть сферу разрушения Риас на две части, прежде чем она взмахнула ими и яростно парировала удар Наруто, почти лишив его равновесия и отбросив блондина ударной волной. «Но эта наша маленькая игра заканчивается сейчас», — сказав это, седовласая служанка создала перед собой магический круг, выпустив заряд чистой демонической силы в Риас, которая не была достаточно быстрой, чтобы увернуться. Наруто, его глаза расширились от удивления, заставил оба оружия в его руках исчезнуть, и подбежал к своей девушке, чтобы защитить ее от атаки, используя щит Леоны. Когда Риас укрылась за ним, взрыв демонической силы оттолкнул их двоих назад, рассыпавшись на более мелкие лучи, когда они соприкоснулись со светящейся поверхностью щитов, и уничтожив область вокруг них, прежде чем он в конце концов закончился. Увидев, что атака прекратилась, Наруто, заставивший щит рассвета исчезнуть, наколдовал в руке оружие дальнего боя и приготовился присоединиться к Риас в стрельбе по Грейфи, но обнаружил себя и свою подругу на острие кинжала Грейфи, которая небрежный взгляд на ее лице, когда она приставила кончики своих кинжалов к их шеям. И Риас и Наруто знали, что они проиграли, так как у них было мало способов выбраться из своих нынешних мест. «Ты делаешь намного лучше, чем вчера, Наруто сама», сказала горничная, опуская оружие и обращаясь к ним двоим. «Однако есть проблемы, которые нам все еще нужно решить. Риас Адзё сама, вам нужно усерднее тренировать свое тело, чтобы эффективно двигаться с таким оружием. Вы только сделаете себя гораздо большей мишенью, если не сможете двигаться достаточно быстро, чтобы избегать врагов или атак, которые идут прямо к вам». «Я понимаю, спасибо, Грейфия», Риас ответила горничной, когда ее туманный капюшон и пушка исчезли. Как король своей Перы, она всегда была самой приоритетной целью своей группы, поэтому, хотя ее способности поддержки с Синной были великолепны с тыла, если она не могла эффективно защитить себя, когда враги вместо этого начали целиться в нее, тогда она только стать обузой для слуг, чего она всегда меньше всего хотела для себя и для них. «И Наруто сама, вы слишком беспокоитесь о безопасности Риас Адзё сама. Это хорошо, что вы беспокоитесь за вас, друзья, но иногда это может быть вашей самой большой слабостью». Затем Грейфия посмотрела на Наруто, который почесал затылок, продолжая слушать Грейфию. «Конечно, это тренировка. Я никогда намеренно не причинял Риасами вреда, но вы бросились защищать ее, даже не думая ни секунды. В реальном бою ваши враги могут использовать это против вас, и вы оба потерпите поражение, если позволите себе действовать на чистом инстинкте. Это немного сложно не сделать, но я постараюсь придумать лучшие решения в следующий раз». Наруто понимающе кивнул головой. Ему и Риас трудно спорить с Грейфией, когда все, что она говорила им до сих пор, было ничем иным, как правдой. Им явно предстояло еще много работы, прежде чем они смогут сражаться с еще большей эффективностью. «На сегодня все, Наруто сама, Риас Адзё сама», Грейфия кивнула им. «Мы пропустим завтрашнюю тренировку, потому что у меня выходной, поэтому я бы предпочла иметь немного времени для себя, спасибо». «О, нет проблем, Грейфия», Наруто усмехнулся, заставив седовласую горничную опустить голову к нему и проделав то же самое с Риас, прежде чем покинуть тренировочную площадку и вернуться на первый этаж здания. Вытянув руки над головой, Наруто затем посмотрел на свою девушку, спрашивая ее: «Чувак, я разбит, я собираюсь пойти принять душ, ты хочешь присоединиться?» «Конечно», Риас улыбнулась, схватив его за руку, когда они вдвоем пошли в ванную прямо напротив тренировочной площадки в первом подвале резиденции Узумаки. Даже если главной целью этого места были тренировки, а затем отдых, в нем действительно было все, что нужно, чтобы оставаться дома в течение нескольких дней, не скучая, с двумя спальнями, кинотеатром, большой крытой ванной, куда они направлялись, высококачественную сауну и, прежде всего, игровую комнату с установленной лигой на каждом компьютере. И это было все, что ему было нужно. «Итак, Риас, ты свободна в следующие выходные?» – спросил Наруто, пока они ждали, пока нагреется вода, а Риас хватала свежую одежду для них обоих в ящике рядом с ванной. «Ты знаешь, пойдешь на свидание в следующую субботу, в конце концов, пригласил тебя на свидание». На самом деле, не так давно он и Риас ходили друг с другом на свидание. Просто из-за своего нынешнего состояния Наруто последние две недели почти не выходил из дома. «О, я бы с удовольствием, Наруто». Красноволосая девушка улыбнулась, поцеловав своего парня в щеку, когда она положила их одежду и два полотенца на стойку возле душевой. «Но не думаешь ли ты, что пришло время уделить внимание и другим девушкам?» «Другие девушки?» — повторил Наруто. «Да, Акина и Асия, может быть, даже Каника, Равеллари, Эвелин и Сона тоже», Риас перечислила, лукаво улыбаясь своему парню, дразняще ткнув его в грудь. Количество девушек, которые в данный момент испытывали к нему чувства, было просто смешным. Теперь Риас знала, почему ее мать предупредила ее, что ей будет трудно взять поводья, хотя она полностью ожидала, что она сможет сделать хотя бы это. «Подари им тоже немного любви, знать, ах, думаю, ты прав», — сказал Наруто, почесывая затылок. В последнее время он заметил, что стал намного ближе к девушкам, которые в настоящее время живут в его доме, поскольку они по очереди заботились о нем, пока он был еще в постели, а затем около полутора недель был прикован к инвалидному креслу. Он хотел сделать что-то для них, чтобы показать им свою благодарность, поэтому пригласить их на свидание может быть лучшей идеей, если они действительно испытывают к нему чувства. Почти потеря оси показала ему, насколько она важна для него, и Наруто всерьез рассматривал возможность пригласить ее на свидание, желая подарить блондинке любовь, которую она заслужила, и компенсировать чувство вины, которое она чувствовала, как она винила себя за его нынешнее состояние. Он все еще не согласен с идеей быть королем гарема, за что мама дразнила его, но оказалось, что путь гарема был единственным, на который он мог пойти, чтобы убедиться, что все были счастливы, особенно когда они были в полном порядке с этим. «Но как ты думаешь, кого мне следует пригласить первым?» — затем спросил Наруто, мысленно произнося вопрос вслух и заставив Риас задумчиво постучать по подбородку. «Может быть, я могу помочь тебе с этим?» Прежде чем Риас успел ответить, страстный, соблазнительный голос заставил их обоих повернуть головы, и ни один из них не удивился, увидев Эвелин, стоящую в дверях с лукавой и озорной ухмылкой на лице. «Дамы, добро пожаловать на наш первый в истории конкурс знакомств Узумаки, где вы все будете бодаться друг с другом, чтобы решить, кто будет спутницей Наруто», — громко объявила Эвелин, воздев руки к небу, стоя рядом с Блицкранг, который устанавливал проекционное устройство на столе перед простой белой сценой. «Правило простое, я покажу ряд вопросов, и девушка, кто сможет ответить наиболее правильно, тот пригласит Наруто на свидание в эту субботу. Ты планировал это, не так ли?» — спросил Наруто с невозмутимым выражением лица, натянутой улыбкой на лице, когда Эвелин подмигнула ему. Однако его удивило не то, что Эвелин уже подготовила что-то подобное, а количество девушек, явившихся для участия в этом конкурсе почти сразу после того, как Эвелин объявила о них всему дому. В настоящее время это были Асия, Зиновия и Ирина. Хотя он был почти уверен, что Асия была единственной, кто действительно хотел выиграть это свидание с ней, в то время как ангел Михаила был там просто для развлечения, или ее тащила за собой Зиновия, последняя из которых никогда не могла отказаться от шанса выиграть конкурс, каким бы он ни был. Акина сидела рядом с Каника, выглядя весьма решительной, в то время как седовласая Никашо пыталась сказать своей сестре успокоиться и отойти от нее, а Курака взволнованно приветствовала победу своей сестры. Оказалось, что Курака тоже решила принять участие в конкурсе просто ради удовольствия. Лев и Иофис также были представлены, но он был уверен, что они просто хотели посмотреть, что это такое, поскольку бог-дракон Ураборос в настоящее время играл в видеоигру на портативной игровой консоли, которую она позаимствовала у Гаспера. Ари и Сона болтали с Риас на диване, а его девушка была единственной, кто не участвовал в этом состязании среди всех троих. К его удивлению, Ари примчалась обратно из Киото почти сразу после того, как Эвелин позвонила ей, чтобы рассказать о конкурсе, показывая Наруто, что он ей нравится намного больше, чем он думал. «Ара, мой сын стал таким популярным среди девушек. Я так счастлив». Стоя с мужем в коридоре и глядя в гостиную, Кушина с материнским волнением ворковала, хлопая в ладоши перед собой, улыбаясь всем девушкам, явившимся для участия в этом конкурсе. «Минато, как ты думаешь, кто победит?» «Хаэм, разве я не хочу, чтобы они все победили?» Минато рассмеялся, заставив жену игриво хихикнуть в ответ. Наруто почувствовал, как его бровь дернулась, когда он посмотрел на своих родителей через плечо и увидел, что они одобрительно поднимают на него большие пальцы. Несколько лет назад они хотели, чтобы он нашел девушку. Теперь, когда он нашел одну в Риас, он мог ясно видеть, что они просто хотели, чтобы у него было больше. «Ладно, жестянщику пора раздавать доски». Эвелин поговорила с Блицкранг, который закончил настройку проектора для нее и начал раздавать участникам несколько маркеров и маркеров. «Используйте их, чтобы написать свои ответы на вопросы, которые будут отображаться на экране. У вас у всех будет 30 секунд, чтобы записать свой ответ и показать его, когда время истечет. Это будет весело», — сказал Ари, хихикая, когда начала украшать свою доску милыми рисунками лис. «И прежде чем мы начнем, я добавлю кое-что еще в качестве награды для победителя. Вот это», — затем объявила Эвелин, озорно улыбаясь, вытаскивая из кармана своей мини-юбки пару билетов и держа их в воздухе, что заставило Наруто в шоке округлить глаза, поскольку он мог легко узнать их, пытаясь купить их почти сразу, как только они появились, стало доступно. «Эн, как ты? Я поп-звезда, Наруто Узумаки. Если я чего-то захочу, мои поклонники получат это для меня за крайне маловероятную возможность поставить мою подпись у себя на лбу». Эвелин самодовольно ответила, размахивая двумя билетами в руках, прежде чем повернуться к девушкам. «Дамы, это билеты для входа в VIP-зал и долгожданной премьеры Аркана, которая будет проходить в кинотеатре на Куа Плаза. С этими младенцами в вашем распоряжении, у Наруто не будет другого выбора, кроме как взять вас с собой в следующую субботу. Хаэм, мне уже поздно присоединяться?» Риас подняла руку и спросила с несколько нервной улыбкой. Все знали, что Риас с нетерпением ждала телешоу Эрцене, Лиагуи оф Легендс, так же сильно, как и Наруто, поэтому возможность пойти на премьеру шоу со своим парнем была бы лучшим опытом, на который она могла надеяться в будущем, годы. «На 30 минут позже, дорогая», Эвелин немедленно ответила, указывая рукой на Риас. «Равель Чан, ты не собираешься присоединиться к остальным?» — спросила Кушина, глядя на менеджера своего сына, который покраснел от ее вопроса. «Че, что ты говоришь, Кушина сама?» — блондинка заикалась, немного задыхаясь, когда пыталась рассудить. «У меня важная работа в следующую субботу. Мне нужно организовать электронную почту Наруто сама и составить расписание на следующую неделю, поэтому я не могу пойти с ним на свидание, даже если захочу. К тому же, если я буду участвовать, у других не будет шансов на победу, так что для меня вполне логично сидеть в стороне». «Конечно, как скажешь, Равель». Наруто усмехнулся и сказал ей сбоку, заставив ее щеку покраснеть еще больше, в то время как Каника лишь слегка посмотрела на девушку Феникс, не веря, что она может надеяться конкурировать с ней.